Глава 14. Жестоковыйный проходимец расхохотался. «Ах, как вы всполошились!» — заговорил он. «Я запер дверь единственно для того, чтобы посвободнее с вами поблагодушествовать, а вы все сочинение порвали». Барнаволоков сел. «Подпишите вот эту бумажку, только чур ее не рвать». Термосесов положил перед ним ту бесформенную бумагу, в которой описал правду и неправду, а тубероза Вестугановому положил себе аттестацию. Барнаволоков бесстрастно прочел ее всю от начала до конца. «Что же?» — спросил Термосесов, видя, что чтение окончено. «Подписываете вы или нет?» «Я мог бы вам сказать, что я удивляюсь, но...» «Но я вас уже отучил мне удивляться. Я это прекрасно знаю, и я и сам вам тоже не удивляюсь». И Термосесов положил пред Барнаволоковым копию с его письма кузине Нине и добавил. «Подлинник у меня-с». «У вас? Ну как же вы смели?» «Ну вот еще мы с вами станем про смелость говорить. Этот документ у меня по праву сильного и разумного». «Вы его украли?» «Украл». «Да это просто черт знает что». «Да как же не черт знает что? Быть другом и приятелем, вместе Россию собираться уничтожить и вдруг потом аттестовать меня чуть ли не последним подлецом и негодяем». «Нет, батенька, это нехорошо. И вы зато мне совсем другую аттестацию пропишете». Барнаволоков вскочил и заходил. «Сядьте, это вам ничего не поможет», — приглашал Термосесов. «Надо кончить дело миролюбно, а то я теперь с этим вашим письмецом, заключающим указание, что у вас в прошедшем хвост нечист, знаете, куда могу вас спрятать? Оттуда уже ни полячишки, ни кузина Нина не выручат». Барнаволоков нетерпеливо хлопнул себя поляшком и воскликнул. «Как же вы могли украсть мое письмо, когда я его сам своими руками опустил в почтовый ящик?» «Ну вот разгадывайте себе по субботам, как я украл. Это уже мое дело, а я в последний раз вам говорю, подписывайте. На первом листе напишите вашу должность, чин, имя и фамилию, а на копии с вашего письма сделайте скрепу и еще два словечка, которые я вам продиктую». «Вы мне продиктуете?» «Да, да, я вам продиктую. А вы их напишите и дадите мне 1000 рублей от столова». «От столова? За что?» «За свой покой без меня». «У меня нет 1000 рублей». «Я вам под расписку поверю. 100-150 рублей наличностью, а то я подожду. Только уж вот что, разговаривать я долго не буду. Вулеву, так вулеву, а не вулеву, как хотите. Я вам имею честь откланяться и удалюсь». Барнаволоков шагал мимо по комнате. «Думайте, думайте, такого дела, не обдумавши, не следует делать. Только все равно ничего не выдумайте. Я свои дела аккуратно веду», — молвил Термосесов. «Давайте я подпишу», — резко сказал Барнаволоков. «Извольтесь». Термосесов обтер полой перо, обмакнул его в чернила и почтительно подал Барнаволокову вместе с копией его письма к петербургской кузине Нине. «Что писать?» «Сейчас-с». Термосесов крякнул и начал. «Извольте писать, подлец Термосесов». Барнаволоков остановился и вытаращил на него глаза. «Вы в самом деле хотите, чтобы я написал эти слова?» «Непременно спешите, подлец Термосесов». «И вам это даже не обидно?» «Ведь все на свете обидно или не обидно, смотря по тому, от кого идет». «Да, ну говорите скорее, чего вы хотите далее?» «Написал, подлец Термосесов». «Покорно вас благодарю, продолжайте».